Глава 54. Роди мне малыша. Ассирия. Мама. Мой голос оборвался, что не укрылось от внимания чуткой родительницы. Скажи, ты знала, что Салдар был в тебя влюблен? Ну, что же ты молчишь? Не выдержала я, когда матушка спустя несколько секунд так и не проронила ни слова. Ты правильно задала свой вопрос, милая. Родительница занесла руку, чтобы прикоснуться к моим волосам, но не сделала этого, возвращая ее на место. Ключевое слово в нем «был». «И ты мне ничего не сказала?» — всхлипнула я, ругая себя за слабохарактерность, за проявление своего внутреннего состояния. Но быть бесчувственной куклой я тоже не могла. Эмоции рвались наружу. Хотелось заорать на всю округу, разреветься в голос, выплеснуть всю ту боль, которая сдавливала сердце. «А я бы и не сказала», — фыркнула мама. «И отцу наказала, чтобы он держал рот на замке». «Но почему? Почему?» — взревела я, чувствуя, как тело покрывается чешуей. «Да потому что это не столь важно, хорошая моя. Это было, понимаешь? Было! И прошло. Мало ли кто кого любил». Горько усмехнулась она, вздыхая. «Иногда боги жестоки, девочка моя. Они любители подкинуть ту или иную подлянку. Салдар любил меня, но настоящая ли это была любовь?» Я не понимала, что она говорит. Уж за 20 с лишним лет точно можно было понять, настоящие чувства или нет. «Вижу твое смятение», — кивнула матушка. «Пойдем на задний двор. Отца пока нет, никто нам не помешает». Пару секунд, постояв на месте, я двинулась следом за родительницей, мысленно умоляя, чтобы она принесла успокоение в мою душу, чтобы помогла справиться с тянущей болью в сердце. «Я знаю Салдара немного с другой стороны», — начала мама, усаживаясь в плетеное кресло под раскидистым деревом. «Прошу тебя потерпеть и дослушать до конца. Хорошо?» Я нехотя, но все же кивнула. «Я познакомилась с твоим отцом и его лучшим другом в первый день перемещения сюда. Оба красавцы, оба привлекали внимание противоположного пола, да еще и боевики. Сал был тем еще бабником, чего нельзя сказать о твоем отце. Он сразу пришелся мне по душе, пусть я и старалась усиленно это скрывать». Мама мечтательно улыбнулась, словно погружаясь в воспоминания. «Я дружила с твоим истинным, но никогда не выходила за рамки дружбы. Нас много что связывает, и каждое воспоминание очень дорого для меня. Но все же до сих пор не верю, что чувства Салдара были настоящими. Понимаешь, он был тем еще... кобелем. Любил добиваться каждой девушки, и, насколько мне известно, потом их прогонял, когда забирался под юбку. Хотя с его внешностью оно и не удивительно, что девушки висели на нем. Он красив, богат, влиятелен. Каждая надеялась заиметь от него обручальное кольцо, чем Салдар и пользовался. «Не хмурься ты так», — улыбнулась мне родительница, когда мое лицо стало хмурее грозового неба. «Это молодость, Ася. Она почти у всех парней одинаково протекает. Исходя из его образа жизни, к которому он привык, появляюсь я, которая щелкнула его по носу и отказала в том, на что он уже губу раскатал». «Я не понимаю», — вздохнула вымученно я. «Я веду к тому, что его задел мой отказ. Отложился в подсознании и мучил все эти годы. Вот и все. Это не любовь, милая, не любовь. Это задетая гордость, не иначе». Смотрела на нее расширяющимися глазами, мечтая, чтобы это было именно так. «Знаешь, последние 2 дня меня мучает одна мысль. Я из другого мира, и мне сложно судить. Но что, если он учуял во мне мать своей истиной? Ты не думала об этом? Может, его манила не моя персона, а именно то, что вскоре я подарю ему тебя?» Сердце учащенно забилось в груди. Я нервно облизнула губы, прислушиваясь к своей ящерке, которая одобрительно кивала на слова матушки. «Он любит тебя, хорошая моя. Ты только заметь, как он смотрит на тебя. Да Салдар готов защитить тебя от всего мира, растерзать любого, кто попытается причинить тебе вред. В его глазах плещется безграничная любовь. Он твой до мозга костей. Неужели ты этого не видишь? То, что было раньше, больше нет. Скажи, кто тебе поведал о его любви ко мне?» «Салдар», — охрипшим от волнения голосом произнесла я. «Ну вот и ответ на твой вопрос, за которым ты сюда пришла», — улыбнулась мама. «Он перед тобой словно открытая книга. До ужаса боится потерять тебя или причинить боль. поэтому решил рассказать, чтобы между вами не было секретов. Поверь, ты себе даже представить не можешь, как тяжело ему сейчас, как он мучается. А теперь покажи мне то, что я вижу на твоем запястье, но не полностью». Глаза матушки искрились счастьем и нежностью. «Мама, я...» Встала с кресла, чувствуя чудовищную тягу и непреодолимое желание увидеть своего любимого. «Конечно, милая», — кивнула с пониманием родительница. «Беги к нему». Открыла портал на энергетику своего черного дракона, выходя в темной комнате и замечая Салдора, который сидел на краю кровати, уткнувшись лицом в ладони. От него исходило чудовищное волнение и тревога. Он истязал себя плохими эмоциями, находясь на грани. «Ал», — шепнула, зарываясь пальцами в черные, как смоль, волосы. «Сия». Охрипший голос любимого и полные надежды глаза, которые он вскинул на меня, рвали сердце на части. «Дура, бестолковая дура», — ругала себя, на чем свет стоит. «Да плевать, кого он там любил раньше, и еще далеко не факт, что любил. Главное, что теперь этот дракон только мой. Люблю тебя больше жизни», — выдохнула я, замечая, как радужки зрачков Алла затапливает жидкое золото, проявляя его дракона. Миг, рывок, и я лежу на кровати, придавленная телом своего боевика. Горячие губы накрыли мои, проникая внутрь языком. Одежда полетела клочьями на пол. Мы целовались, словно безумные, словно в последний раз. Мои ноги обхватили бедра черного дракона. Резкое движение, сладкое проникновением и мой громкий стон. Салдор двигал бедрами, жадно сминая мои губы. Каждым жестом, каждым взмахом ресниц он просил прощения за ту боль, что причинял. Я оплавилась в его объятиях, понимая, что перегрызу глотку любой, кто только посмотрит на моего мужчину. Проникновение, еще одно. Мне было его мало. Хотелось сильнее, глубже. Словно прочитав мои мысли, Алл отстранился и поставил меня на четвереньки, резко подаваясь вперед. «О, боги!» — всхлипнула я, сжимая шелковую простыню в кулаках. Он брал меня жадно, неистово, словно дикарь, врываясь снова и снова. И когда яркая вспышка удовольствия пробежалась по телу, мы рухнули на кровать, учащенно дыша. Салдор подгреб меня к себе и уткнулся носом в мою макушку. «Любимая», — тихий шепот пошевелил мои волосы, — «роди мне малыша».